Эффективная система оплаты труда менеджеров по продажам. Пример разработки. Посмотрим, какую систему оплаты можно разработать для непростого случая нашей оптовой компании. Здесь я сделаю схематичный расчет только по ключевым пунктам. Подробная технология разработки системы издельной оплаты труда приводится ниже.